Кусана, ты умница, это то, что надо. От похвалы малышка засветилась и показала язык остальным сакири. В итоге срезал дерево заклинанием дематериализации, отделил чурбачок метровой длины, а остальное закинул в многомерный карман. Вначале не хотел говорить Цукиуми пароль Фиделиуса, но трезво поразмыслив, решил, что это будет совсем уж худо по отношению к девушке. Мало того, что окрылил насильно, но и отношусь как к чужой, тем самым настраивая против себя. Хотя, о каком доверии может идти речь, если один поработил, а другая дважды пыталась убить. В общем, подумав еще, потом еще, вновь изменил мнение, так и не посвятил в тайну Цукиуми. Также она единственная из моих сакири, которую не стал обучать магии. Цукиуми поселили в одну из арендуемых комнат, в то время как остальные девочки спали со мной в палатке. Точнее, вначале я уединялся с одной из девочек для постельных игрищ, а через несколько часов присоединялись остальные, чтобы просто спать вместе. Естественно, блондинку дико бесило подобное отношение. Кому бы понравилось, что тебе не доверяют и избегают. Я ее как девушку не домогался, чем еще больше злил. Прочие сакири знали, что блондинка пыталась убить меня и из-за этого с ней не общались и устроили тотальный игнор. Меня девушка увидела всего пару раз за день во время приема в пищи, старалась привлечь свое внимание. Но внимание требовали и прочие девушки, а при выборе между добрыми и милыми, и стервозной в общении, естественно выбирал прочих сакири, которые оттирали блондинку от меня. То есть Цукиуми вроде бы стала моей сакири, но на деле была чем-то наподобие ненужного бездомного пса, ради интереса притащенного домой с улицы. Девочки занимались подготовкой к свадьбе, то есть продукты, фейерверки, украшения, одежда, конкурсы. В общем, в этот процесс особо не вникал, поскольку был чрезмерно занят. Днями я был занят подготовкой свадебного ритуала, требовалось сварить красящее зелье и амортенцию, изготовить философский камень для добавления в зелье в толченном виде. На это ушел целый день. Вечером принялся за изготовление волшебных палочек из древесины. Древесина имеет повышенную сопротивляемость разрушению при помощи магии, а вручную ее оказалось вообще почти нереально обработать. Для осознания физической устойчивости попробовал пилить ножовкой, сразу ее затупил, словно пилил титановую болванку. Сломал очень качественный нож, который укреплял в процессе магии. Дематериализация оказалась единственным заклинанием, которым реально обрабатывать бревно. Чем ближе к сердцевине, тем прочнее и тем выше эффективность древесины как концентратора. В итоге из метровой болванки получилось 12 заготовок под волшебные палочки и много качественной древесины, годной на изготовление артефактов. Следующие дни наносил в ангарском панованный ритуальный рисунок для свадебного ритуала. На всякий случай готовил восьмиконечную звезду, рассчитывая на 8 жен. Меньше можно, просто одна из вершин останется свободной, а затраты магии так и так будут как на 9 магов. Остатками краски нанес пентаграмму переноса в третьей арендованной комнате. Для этого пришлось снять напольные маты и трансфигурации выровнять полы. После того, как пентаграмма межмирового портала, который по идее должен вести в мой родной мир, была готова, вернул циновки на место. Портал зарядил маной, и он готов быть активированным в любой момент. Поскольку никаких межмировых маячков в родном мире не оставил, то для наводки на родной мир использовал свою кровь. Учитывая, что там остались мои родители, то портал должен открыться в нужный мир. В четверг вечером состоялся разговор с Кагари. Он выглядел решительно настроенным на что-то. «Сенсей, я поговорил с Чиха и Удзуме». «Да, в общем, Чиха согласилась сделать меня своим сакири», парень замялся. «Ну, вы же обещали». «Понятно. Пошли к Чиха». Мы прошли в комнату Удзуме, где тихо без шума и пафоса поменял в печати Кагари образец ауры Мината на образец ауры Чиха. После оставил их наедине. На следующее утро Кагари был окрылен и светился от радости. За эти несколько дней Мби закрыла столицу. На всех выездах из города стоит бронетехника и солдаты, вокзалы и аэропорты плотно контролируются. Хотя если захотеть, то выбраться из города не проблема, всегда можно по-тихому переплыть реку на арендованном катере, ибо полностью перекрыть подобную протяженную водную артерию невозможно, это не дорога. Можно проскользнуть через патрули в обычную электричку, поскольку люди всегда остаются людьми и не способны объять необъятное. Ну и всегда остается вариант с взяткой. Если предложить приличную оплату офицеру одного из отрядов, то солдаты сами выведут тебя через кордоны. Это я только обычные методы перечислил, без учета магии. В общем, это скорее показуха и рассчитано на неопытных сыкерей, которые по сути всего лишь подростки, пусть и магически одаренные, но выросшие в закрытом мирке и не знающие реальной жизни. Несмотря на то, что мы ровесники с большинством сыкерей, мне проще, все же вырос на улице после перестройки, прошел через множество приключений, в которых приходилось напрягать голову для мыслительного процесса, а не только есть в нее, ну и обрывочные знания пары взрослых магов сыграли свою роль. На размышления о том, как выбраться из города, натолкнул разговор с Мацу пятничным вечером. Она сказала: «Ваня, город перекрыт военными». «Понятно». Я так вымотался с подготовкой ритуалов, что не особо воспринимал происходящее. Ну, перекрыли и что с того? Так это же организовал МБИ. Они сделали это, чтобы не допустить побег сыкерей из города, пояснила Мацу. Не поздно они спохватились. Кто хотел убежать, наверняка смылся, пока была такая возможность. Ты не поверишь, но как раз пока не было кордонов, никто из сыкерей не пытался покинуть пределы Токио, но стоило военным перекрыть дороги и вокзалы, как почти сразу произошло несколько попыток побега. Во всех случаях сыкерей Сашикаби перехватывали наказующие, запугивали и предупреждали, что в следующий раз убьют, после чего отпускали. Ну, и что? Да просто забавно. Я наблюдала за попыткой побега одной парочки, Мацу усмехнулась. Они надели кепки, натянули их на глаза, как шпионы из дешевого фильма, но при этом сыкерей осталась в платье, выданном МБИ. Их раскусили спецы из IT-отдела компании за несколько километров до выхода из города, и на выходе их повстречала Хайхани. В смысле, как спецы из IT могли их отследить? Ну, Мацу задумалась, как мне лучше объяснить. Видишь ли, по всему городу установлены камеры видеонаблюдения. На серверах компании установлено программное обеспечение, которое определяет личность по одежде и лицу, и отслеживает определенных людей, попадающих в поля зрения видеокамер. Естественно, это сыкерей, именно поэтому им выдают яркую одежду, поскольку так проще отследить, когда мы гуляем по улице или применяем магию. Не беспокойся, мы с Качи постоянно контролируем этот процесс, так что там, где ты или твои сыкерей, МБИ или не видит ничего, или видит предыдущие записи. Мацу рассказывает это с очень гордым видом. Простым людям невозможно тягаться с сыкерей информационного типа, мы же контролируем технику телепатически, это все равно, что IT-специалист и ребенок, научившийся запускать компьютер с кнопки. К этому вечеру закончил все приготовления и после разговора с Мацу спустился на ужин, приготовленным Мией. На ужине присутствовали все обитатели дома Идзума. Мия со вчерашнего дня установила еще один стол, поскольку за одним все не помещались, приходилось есть в два захода. Кусана оказалась одета в костюм чебурашки. На голове надеты огромные уши серого цвета, на туловище расширяющийся к низу серый костюм с белым овалом на животе. Цукиуми портила вид радостных девушек и пары парней убитым выражением лица. Она сидела поникшая и смотрела на меня безжизненным взором. «Братик!» — радостно воскликнула Кусана и стала крутиться передо мной, демонстрируя свой костюм. «Чу-чу!» — воскликнула она, поднимая вверх руки. «Хороший костюм чебурашки! Ты где раздобыла это чудо?» «Братик, это мышка!» — возмущенно произнесла Кусана. «А что такое чебурашка? Вон оно как!» Присмотревшись, действительно обнаружил хвост, напоминающий мышиный. А я-то думал, что Чебурашка – это такой герой мультфильма. Хочу посмотреть, заявила Кусана. Хорошо, после ужина попроси Качу, она тебе включит мультик на компьютере. Цукиуми быстро поела и выскользнула из помещения раньше всех. После ужина, когда подходил к своей комнате, она перехватила меня в коридоре. Остальные пташки шли за мной. Это, обратилась ко мне Цукиуми, скажи, ты же мой Ашикаби. Подобное сложно отрицать. Почему же ты относишься ко мне, как к мусору? Почему меня все игнорируют и презирают? Заводясь, все более эмоционально вопрошала блондинка. Я сильнее всех, но почему ты пренебрегаешь мною? Я же поклялась быть всегда верной и не причинять тебе вреда. Что тебе еще надо, чтобы понять, что я раскаялась и тоже хочу любви? Ну а чего ты хотела? Чтобы человек, которого ты пыталась убить, радостно воскликнул. Ура, я люблю тебя, прекрасная дева, желавшая сделать из меня фарш, или что? Прошу, прости, такого никогда не повторится. Цукиуми со слезами на лице рухнула на колени. Молю, Ашикаби сама, не отворачивайтесь от меня. Я раскаялась и готова на все, лишь бы вы уделили мне хотя бы минутку своего времени. Тьфу, так противно стало на душе. Смотреть, как девушка унижается перед тобой, это отвратительно. Почувствовал себя подонком. Захотелось пойти в ванную и смыть с души невидимую грязь. В субботу в 10 в свадебном платье и с хорошим настроением, быть обязательно. Где проводится церемония, спросишь у девочек. Надеюсь, я об этом не пожалею. Ашикаби сама, я буду верна вам и никогда не причиню вреда, клянусь. Аура Цукиуми засветилась ярко-голубым цветом в видимом спектре и вспыхнула. Это заклинание магической клятвы, все еще висящее на ауре, сработало на клятву и зафиксировало ее. Вообще заклинание должно было раствориться уже давно, но видимо в него вложил чересчур много сил, что остатки продолжают действовать до сих пор, но думаю еще через недельку растворится полностью. Зайди в комнату. Цукиуми зашла в основную комнату. Улица Милых Котиков 007. После того, как я сказал пароль Фиделиуса, девушке стала видна палатка. Блондинка с недоумением смотрел на нее и не могла поверить. Что? Как это? Это что? Магия. Магия, магия. Палатка с расширенным пространством. Дальше пошел обрабатывать волшебные палочки. Поздно ночью закончил наносить рунную вязь на последнюю заготовку. Эти палочки вышли без сердцевины, то есть универсальными, доступными любому магу, при этом очень мощными, мою палочку каждая из новых точно превосходит процентов на 30, а это очень приличный результат, очень-очень. Глава 16. Утром девушки проснулись пораньше и покинули меня. В доме все хаотично бегали, суетятились. Ко мне пришел Кагари и стал помогать одеваться. «Нервничаешь?» – спросил Кагари. «Сам как думаешь?» «Естественно, переживаю. Но мы уже связаны, так что поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Не переживай. Кстати, хотел сказать тебе спасибо», — Кагари слегка поклонился. «За что?» «Узнал, что Цукиуми напала на тебя, а я за нее поручился». Кагари замялся. «Ну, ты же мог отказаться от ученичества по условиям поручительства. Вот еще. Не вижу смысла терять перспективного ученика и друга из-за выходки девушки. У нас есть что-нибудь выпить? Чай, кофе?» — спросил Кагари. «Не пить, а выпить. Для храбрости. Это не вредно. Тебе ведь колдовать придется». Кагари вопросительно на меня посмотрел. «Там все готово, только маной напитать осталось, а это можно сделать даже будучи в стельку пьяным». Кадзихана занималась алкоголем. «Я видел, как она несколько дней подряд затаскивала ящики с саке, вином, пивом и даже водкой вон в ту комнату». Кагари указал на соседнюю комнату. «Пойдем, посмотрим». Мы зашли в комнату, а там она реально заставлена ящиками с алкоголем. «Вот это понимаю, правильный подход к подготовке праздника», — протягиваю руку к ближайшему ящику с вином и беру в руки бутылку вина. «Шираз, красное сухое вино, 2010 год, Австралия, долина Боросса, ХММ. 10 лет выдержки, как думаешь, вкусное? Определенно да, Кагари взял и изучил еще одну такую же бутылку. Австралийские вина очень вкусные, хотя и не пользуются такой популярностью, как французские. К тому же у них маленький выбор сортов винограда, на австралийских почвах прижились лишь Шираз, Каберне, Мерло и Гренаш. Австралийский виноград сорта Шираз выходит самым сладким, слаще, чем Шираз из других стран Нового Света, оттого вкуснее, но поэтому их вина сложно назвать совсем уж сухими. В общем, на любителя. Ты много знаешь про вина. Ну, я же работаю хостом, мне по профессии положено знать, что впарить клиенту. Единственное но, австралийские вина дешевые, а мы же все на процентной оплате. Чем дороже впаришь товар, тем больше заработаешь. Поэтому мы обычно рекомендуем французские вина, как самые дорогие и раскрученные. Поверь, клиент ведется на описание, и даже если в бутылку из-под дорого вина налить дешевое столовое пойло, он будет смаковать с умным видом. В смысле? Разве у вина не разный вкус? Разный-то разный, но нельзя знать все вина на вкус. К тому же люди ведутся на этикетки и лапшу, развешиваемую на уши. Человек может стопроцентно отличить скисшее вино от нормального, но также определить разные сорта уже не способен. Кагари усмехнулся. Один винодел решил провести эксперимент. Взял самое дешевое белое вино, разлил его в 3 бутылки. В 2 бутылках он его подкрасил до разного оттенка. Одно налил в дорогущую бутылку с этикеткой, которая гласила, что вину 5 лет выдержки, 2 остальные были с этикетками столового вина. Все приглашенные сомелье, это 10 человек, пили это вино. Все всячески хаяли столовое вино и нахваливали в дорогой бутылке. Представь себе, никто не сумел угадать, что это одно и то же вино. Никто. Под конец владелец винодельни рассказал, в чем вся фишка, видел бы ты выражение лиц этих людей. В барах этим пользуются. Например, у нас бармены порой грешат, первую бутылку подают нормального вина, а дальше начинается цирк. Люди, как правило, заказывают один и тот же сорт вина, так вот бармены переливают в ту же бутылку самое дешевое столовое вино и всегда прокатывает. Естественно, они нам за то, что закрываем на это глаза, отстегивают и больше, чем процент от работы хостом. Прихватили бутылку вина и пошли дальше одеваться в костюмы. Потихоньку распили бутылку на 2. К 9 утра приехало 3 лимузина. Один для невест, второй для жениха с приятелем, третий для гостей. Среди гостей все жители дома Идзума, в том числе и Сахасимината Смусуби, и Чиха Судзумы. Тут же присутствует фотограф и видеооператор, которых наняла Мацу, они активно снимают все происходящее. Минут через 20 все разместились в машинах и отправились к складам. Все мои сакири наряжены в красивые свадебные кимоно разных цветов и оттенков. Тут есть и чисто белые утаки, белые украшенные розами у Качу, сиреневые у Кадзиханы, белые с голубым у Акицу, розовые у Мацу, салатовые у Кусана, с черной вуалью поверх белого кимоно у Яхан и сине-голубое у Цукими. Гости тоже наряжены, кроме Мината, который поперся на свадьбу в джинсовом костюме и его сакири, которая была одета в свою повседневную одежду, выданную Мби. Но ее одежда хоть выглядит нарядной. Хотелось спросить у Мината, какого хрена? Почему ты не приперся в спортивном костюме или голышом? Сын миллионера и миллиардера не имеет нарядного костюма. Чтобы дорога не была скучной, мы с Кагари прихватили с собой еще одну бутылку вина. Кто же знал, что вино столь коварный напиток? Пока пили, все было замечательно, но когда пришла пора покидать салон автомобиля, ноги не пожелали держать туловище. В итоге Кагари помог мне встать на ноги, подпер плечом и, поддерживая за локоть, провел в ангар. Подхожу к магической фигуре, все прочие тоже подходят к ней, но пока не понимают, что надо делать. Гости отходят к стене и наблюдают за ритуалом, не вмешиваясь в него. Невесты становятся на остриях лучей 8-конечной звезды. Иду в центр магической фигуры, удерживая в руках недопитую бутылку вина. «Оставь тут», — произнес Кагари и попытался вырвать ее у меня из рук. «Ученик, тебе еще учиться и учиться». Укоризненно качаю головой. «Не трогай реквизит». После этого он отпустил бутылку. Призываю из многомерного кармана посох, чем вгоняю в ступор Мината и операторов. Из накопителя посоха заряжаю магическую фигуру. В голове проносятся мысли, что некоторым все же не стоило видеть магии, но я уже так наследил, что уже все равно. Пора уже валить из этого мира. В накопителе посоха накопилось прилично маны, хватило зарядить магическую фигуру и еще осталось. Посох убрал назад в артефакт. Извлек волшебную палочку, трансфигурировал бутылку вина в стеклянную чашу, один из краев которой имеет заостренную пику. Из кармана извлек маленький пузырек зельем двухсторонней амортенции и опрокинул его в чашу. «Девочки, теперь вы должны капнуть по капле или несколько капель крови в чашу с вином». Показываю пример и режу палец об оставленный для этого острый наконечник на чаше. С пальца начинает в чашу капать кровь. Взмахиваю волшебной палочкой. «Вингардиум левиаса». Левитирую чашу по кругу, подношу ее к каждой из невест Сакири, которые повторяют мои действия. Когда чаша сделал полный круг, вновь подношу ее к той, с кого начал, к Яхан. «Сделай небольшой глоток, с таким расчетом, чтобы на нас всех хватило, затем передай чашу следующей невесте по часовой стрелке». Уточнение сделал не в ритуальных целях, а чтобы не возникло путаницы. Чаша сделал полный круг, каждая из сакири сделала по глотку. «Вингардиум левиаса». Вновь накладываю чары и левитирую чашу к себе. Допиваю остатки и отбрасываю пустую стеклянную тару за пределы магической печати. Собравшиеся тут и сейчас. Яхан, Качу, Таки, Кадзихана, Мацу, Акицу, Кусана, Цукиуми, согласны ли вы стать женами токаря Ивана? Да. Раздался нестройный гул восьми голосов. Токарь Иван, согласен взять в жены. Яхан, Качу, Таки, Кадзихану, Мацу, Акицу, Кусана, Цукиуми. Да будет так. После речи активирую магическую печать и на нас обрушивается невероятная по силе воздействия магия. Такой мощный ритуал все сакири уж точно почувствуют из-за близости проведения, а отголоски его могут прочувствовать все сильные маги этого мира, а также не только маги, но и боги, демоны и прочие магические существа, ибо я никак не маскировал место проведения ритуала. В визуальном спектре это выглядело так, словно печать засветилась бирюзовым сиянием. Затем вокруг каждой из сакирей на вершинах октаграммы вспыхнуло интенсивное свечение, повторяющее силуэт туловища. У каждой девушки был свой цвет и сила излучения в соответствии с магической мощью. Чем сильнее аура, тем мощнее излучение. Так, вокруг Кусана излучение имеет светло-салатовый оттенок, вокруг Яхан клубится полупрозрачная тьма, а Кицу окружает мощное светло-голубое свечение, Цукиуми почти такой же мощи темно-голубое, Таки окружена слабой туманной дымкой. У остальных девушек просто светится аура, лишь у Кадзиханы она еще и подрагивает, словно сильно разогретый воздух, но при этом аура у нее очень мощная. Моя аура светится так же, как и Качиус Мацу, только чуть мощнее. От всех девушек отделилась часть дымки и полетела ко мне, а из моей ауры 8 щупов отправились к каждой из девушек. Между нами образовались ментальные каналы, которые не зависят от печати и прочих факторов. Помимо этого наши души, словно в какой-то момент объединились и стали резонировать на одной частоте. После этого я стал лучше понимать каждую из девушек, а они, полагаю, стали лучше понимать меня и друг друга. Но на этом ритуал еще не завершился, это была только прелюдия. Дальше вступила часть с контрактом фамильера, и все девушки стали моим фамильером, а я стал фамильером каждой из девушек, что вплело в образовавшийся до этого ментальный канал еще 4 канала и укрепило его сверх меры. Голову разорвало взрывом боли, это в ауре и на теле выжглись руны для подключения к мировому инфополю. Дальше в ауру каждого из нас стала вплетаться анимагическая форма Ицхина. Последнее воздействие оказалось настолько болезненным, что мы все потеряли сознание. Благо, что такой исход предусмотрел, поэтому мы не покинули зоны воздействия печати. Более того, наши тела магически поддерживаются и со стороны кажется, будто мы уснули стоя. Когда очнулся, увидел приходящих в сознание жен. Свечение печати стремительно уменьшается. Как ощущаю печать на спине, также почувствовал все новые образования, например активатор преобразования в аниформу и каналы, связывающие с девочками. Призываю посох и накладываю на всех 8 сакирий и на себя заклинание исцеления, которое предварительно заготовил, предчувствуя нечто подобное. Поздравляю нас, теперь мы муж и жены. Можете поцеловать мужа в порядке распития чаши. Яхан сделала вначале несмелый шаг, затем уже смело приблизилась ко мне и страстно поцеловала. Ее примеру последовали прочие жены. Гости зааплодировали. Операторы в начале ритуала по полной охреневали, но исправно снимали. Потом удивляться перестали. Японский менталитет не позволяет открыто демонстрировать удивление, а после первоначального удивления они, возможно, подумали, что мы просто невероятно богатые фрики и устроили это шоу при помощи лазерных технологий или чего-то подобного. Судя по восхищенным репликам фотографа, в которых я разобрал только слова «крутые голограммы» и «богачам денег девать некуда», донесшимся до моих ушей, это действительно так. Блин. Жениться оказывается очень больно. Раздался из окружения голос таки, после того, как все были обняты и по очереди поцелованы. Были бы такие свадьбы у всех людей, не думаю, что кто-то захотел бы пойти на подобное повторно. Ага, согласилась Качу. А представь, какую боль пришлось бы испытать во время развода, если во время свадьбы так. Бр. Таки передернула плечами. Думаю, тогда разводов не было бы. И вообще, развод – это глупость, придуманная людьми. Хорошо, что мы сакири. Мы же со своим Ашикаби просто созданы друг для друга. Сакири созданы для любви. С мягкой улыбкой на лице сказала Кадзихана. Найти своего единственного любимого человека, чтобы прожить с ним долгую и счастливую жизнь. Сакири очень сложно быть несчастной со своим Ашикаби. Это противоестественно для нашей природы. Если не противиться своей сути, то мы будем счастливы. Если же будем плохо относиться к своему Ашикаби, она кинула взгляд на Цукиуми, то сами же будем страдать. На лимузинах мы отправились домой, на этот раз я ехал в одном лимузине с женами. Мия запрягла Удзумы с Кагари накрывать на стол, закуски были готовы уже рано утром, она, кажется, готовила почти всю ночь. За что ей большой респект и уважение, хотя, как по мне, было бы проще заказать ресторан или готовую еду из ресторана. Интересно, Мия не демонстрирует, что хочет стать очередной женой. Неужели подслушанный разговор был фикцией или же она передумала? А может, Мия ждала от меня активных действий, предложения руки и сердца? Ага, прям разбежался. С таким гаремом буду еще за одной девушкой бегать. Хоть одно время и подумывал о включении ее в число жен, но слишком много девушек тоже не очень хорошо, так что бегать и уговаривать не готов. Проведенный ритуал вымыл из организма весь алкоголь, так что сейчас я был абсолютно трезв. Дальше началась праздничная часть. Мы ели, выпивали, были поздравления гостей и вручение подарков. В общем, скучно не было. В какой-то момент ко мне подсел Минато. «Поздравляю вас, Токарь-сан», — произнес он. «Никогда раньше не видел ничего подобного. Что это был за странный свадебный ритуал и спецэффекты? Было неинтересно устраивать традиционную свадьбу. Вначале хотел устроить свадьбу в стиле «Звездных войн», нарядиться в костюм джедая или ситха, но потом передумал и решил сделать вариант с магическим уклоном. В общем, начертил эту октограмму, устроил зрелищное лазер-шоу. Это было потрясающе. Никогда не видел ничего подобного, восхищенно произнес Минато. В какой-то момент даже подумал, что это настоящая магия. Но я сразу понял, что это никакая не магия, а лазерное шоу. Рад, что вам понравилось. Скажи, А у вас в Японии в порядке вещей одеваться в повседневную одежду, когда идешь на свадьбу? Простите, Токари-сан, парень смутился и поклонился. Мне просто нечего было надеть. Когда нарядился в костюм, так вышло, что он испачкался. Пришлось переодеваться в ту одежду, что имеется. Ничего страшного, с каждым может случиться. Просто немного удивился. Я не стал добавлять, что думал, будто Минато меня совсем не уважает и таким образом продемонстрировал это. Ну, испачкал костюм, бывает, тут ни на что обижаться, дело житейское. Простите, еще раз поклонился Минато. Токари-сан, а она? Вы ведь Ашикаби и ваши девушки, они с Акири. Верно, она. Минато замялся. Понимаете, я тут недавно познакомился с парой, Ашикаби и Сакири. Они живут в той же комнате, которую раньше снимал я. Они решили выбраться из города. Бывает. В голове пронеслись мысли о свингерах. Смерил Минато взглядом, прикидывая, отсесть от него или послать подальше. Сигакун признал, что его Сакири слабая, поведал Минато. У нее практически нет никаких боевых способностей, он ее любит и для него побег из столицы – это единственный способ защитить девушку от битвы. Как это романтично! С восторженным видом экзальтированной барышни протянула Кадзихана. Влюбленные бегут из города. Жалкие трусы, бегущие от битвы, высказалась Цукиуми. Если хотят бежать из города, пусть бегут. В чем проблема? Ну? Ведь город перекрыт войсками. Сбежать нереально, эмоционально высказался Минато. Я подумал, ну, у вас же так много сакири, значит вы бы могли помочь. Пф, не смеши мои тапочки. Убежать можно легко и просто. Сколько он готов заплатить? Что? Заплатить? Минато очень удивился. Но, не думаю, что Сигакун может заплатить, он всего лишь абитуриент. То есть, Минато, ты во время моей свадьбы подходишь ко мне и предлагаешь рисковать моей жизнью и жизнями любимых жен, да еще бесплатно. Ладно, допустим, у твоего товарища ничего нет. Тогда что ты готов предложить за мои услуги? Минато почесал в затылке с растерянным видом. Простите, но у меня нет денег. Минато, ты совсем обалдел. Мне хотелось выдать матерную тираду и разразиться речью в стиле. Думаешь? Я про тебя ничего не знаю. Мать, мультимиллионерша, отец, психопат-миллиардер, который затеял всю эту ерунду. Ты как в насмешку приходишь на мою свадьбу в дешевом повседневном джинсовом костюме и вместо поздравлений предлагаешь мне пойти воевать против твоего отца, да еще и бесплатно. Знаешь что, иди нахер. Но не сказал, сдержался, а произнес иное. Минато, мало того, что ты на моей свадьбе с такими темами подкатываешь, так еще желаешь на халяву на моем хребте прокатиться. Предлагаешь мне пойти воевать против МБИ. У них столько военных, что если их солдаты даже будут плеваться, вместо того, чтобы стрелять из автоматов, я со своими сакири утону в слюне. Ты не пробовал, ну не знаю, уговорить владельца автосалона бесплатно отдать автомобиль или в магазине забить продуктами сумки и не заплатить за них? Нет. Минато с недоумением посмотрел на меня. При чем тут это? Ты действительно не понимаешь. Давай рассуждать. Мы с тобой не родственники, верно? Да. Минато утвердительно кивнул. Ты попросил меня помочь вывести из города пару разумных. Если бы они были мне родными или хотя бы ты был моим родственником, возможно, я помог бы. Но в данном случае ты фактически просишь меня выполнить очень опасную и тяжелую работу. Работа ведь должна быть оплачена. Ну, да, работа должна оплачиваться, согласился Минато. В общем, знаешь что, он меня дико взбесил, захотелось надавать Минато по роже, но опять сдержался. Вместо мордобоя собрался и спокойным тоном продолжил. Я не желаю больше поднимать эту тему. Если хочешь помогать кому-то играть в какие-то свои игры, то, пожалуйста, меня и моих пташек в свои дела не впутывай. Если можешь предложить адекватную оплату моих услуг, я говорю не только про деньги, можно и бартером, обращайся. Бесплатно работают студенты волонтерами, и то, до тех пор, пока мозги не появятся и они не осознают, что за их счет олигархи экономят миллионы, которые тратят на роскошную жизнь. Я выражался, не понижая голоса, так что все разговоры стихли и все внимательно слушали и смотрели на нас. Минато поник головой, опустил глаза в пол. Мия старательно пыталась удержаться от усмешки. «Не смей обижать Минато!» — выкрикнула Мусуби. 88-я подскочила к Минато и обняла его сзади. «Обижать! Деточка, ты ошибаешься, тут никто никого не обижает, мы просто общаемся. Так вы все сыкири!» — радостно воскликнула Мусуби и обвела взглядом моих пташек. «До нее что, только дошло! Если задуматься, то Мисуби не виновата в подобном поведении, хоть оно и бесит. Злиться на идиотов себе дороже. Девчонке не повезло по жизни, непорядок с головой, плюс воспитание Минако. Давайте смахнемся», — продолжила 88-я. «Никаких драк в доме Идзума», — грозно произнесла Мия и ненадолго слегка выпустила ки. «Свадьба без драки, деньги на ветер. Но драться должны парни, а не девушки. Так что если драка и будет...» Я внимательно посмотрел на Минато, отчего он сжался. Я подумал, что может, все же зря сдерживаюсь, и стоит дать ему по роже. «Мусуби, успокойся», — стал лепетать Минато. «Пожалуйста, не надо ни с кем драться. Ара-ара», — покачала головой Мия и встала. «Достаточно о грустном, мы сегодня собрались по радостному поводу. В этот прекрасный день соединилось 9 сердец. Дальше продолжилось празднование. Я, Кадзихана, Удзуме, Мацу и Кагари налегли на алкоголь. К вечеру были не просто навеселе, а в дупель пьяные. Было множество забавных конкурсов, устроенных девочками, и подходил момент, когда пора будет запускать фейерверки. Вдруг в небе над поместьем довольно низко пролетел военный вертолет. Мы праздновали за столами во дворе, поскольку всей толпой в доме не поместились бы, да и на свежем воздухе лучше. Во двор зашли 3 знакомых сыкири: Карасуба, Хайхане и Бенитсубаса. Они обвели взглядом праздничный стол. «У вас тут весело», — с усмешкой произнесла Карасуба. «Что за повод?» «Карасуба-сэмпай», — радостно воскликнула Мусуби. «Карасуба», — сухо произнесла Мия и взглянула на девушку с мечом взглядом, наполненным ненавистью. «Что вы делаете в моем доме?» Хозяйка доходного дома выпустила ки, отчего все, кто еще продолжал общаться и не обращал внимания на гостей, замолкли. Взгляды всех присутствующих скрестились на наказующих. «Мия, ты все еще злишься на меня?» — с гадким выражением лица спросила Карасуба, которой Кими было по барабану. «Я пришла вручить подарки одному Ашикаби. Карасуба-сан, ты тоже пришла поздравить Токари-сана и его жен со свадьбой?» — с непосредственным видом спросила Мусуби. «Так это свадьба», — с восхищенным видом произнесла Бенитсубаса. «Как это романтично, Ашикаби жениться на своих сыкири. Потом первая брачная ночь. Вот бы Нацу на мне женился и... Хе-хе-хе, животик надорву», — рассмеялась кашляющим смехом Хайхане. «Не будет никакого и глупая розочка. Этот гомик может и только с парнями. Хотя, с твоей грудью, а точнее ее отсутствием, может, если Нацу напьется, то со спины может и за мальчика тебя принять. Так что у тебя есть шанс. Заткнись, мумия. У тебя-то точно нет шансов», — возмущенно выкрикнула Бенитсубаса. «И вообще, Нацу не такой, он не гомик, он хороший. Хе-хе-хе. Давай, жги дальше. Оборжаться». Затряслась от смеха Хайхане. «Ясное дело, что у меня нет шансов, потому что шанс девушки переспать с гомиком 0,0. «Ой!» — воскликнула Мацу. У нее очки стали темными и она сконцентрировала на них взор. Войска Мби пришли в движение и стягиваются к дому Идзума. С аэродрома поднимаются боевые вертолеты. «Как ты это узнала?» — удивленно спросила Таки. «Глупая!» — с усмешкой произнесла Качу. «Понятно же, что у Мацу не простые очки, а очки-дисплей, подключенные по беспроводной связи к смартфону». У Минато зазвонил телефон. «Муси-муси», — ответил на звонок Минато. «Привет, мам». «Ага, проведать сестру. Но зачем? Прямо сейчас. «Ну хорошо, выезжаю. Откуда ты про нее знаешь?» «Хорошо, и Мусуби возьму с собой. Это Жужу неспроста. Раз мамочка выпроваживает своего сына отсюда, скоро тут станет горячо». Переглянулся со своими сакири. Мацу, Качу, Таки и Кадзихана сразу все поняли. До остальных не дошло, что означает этот разговор. Таки меня удивило, не ожидал, что у нее голова неплохо варит. Акицу просто не в курсе, поскольку особо происходящим не интересуется. Она много времени уделяет обучению магии и саморазвитию. Кусана маленькая, а Цукиуми не в курсе происходящего и недалекая блондинка. Кагари, Удзуме и, конечно же, Мия, сразу все поняли. «Простите, Токари-сан», — поклонился Минато. «Мы вынуждены вас срочно покинуть. Мама позвонила, сказала, что у сестры какие-то проблемы, я должен ее срочно навестить». «Конечно, конечно, Сахаси-сан, не смею вас задерживать. Всего доброго и передавайте привет своей сестре. До свидания». Минато поднялся из-за стола, подхватил под локоток Мусуби и пошел на выход из поместья. Все провожали их взглядами, вокруг стояла тишина. «Неужели Минако решил скинуть бомбу на твой дом, Мия?» С задумчивым видом произнесла Карасуба. «Такоми сыночка выпроводила. Вам нечего делать в доме Идзума. Прошу покинуть его территорию». Суровым тоном произнесла Мия. «Конечно, конечно, мне не хочется попасть под бомбардировку». Ехидно ухмыльнулась Карасуба. «Только вручу подарок жениху». Она полезла в карман и извлекла оттуда 5 бзинки, подошла ко мне. «Сладенький червячок, подставь ладошки, тетя Карасуба отсыплет тебе вкусняшек». Подставляю ладони, Карасуба ссыпает на них 5 бзинки. Осмотр их в духовном зрении показал, что это именно то, что я и думал. В каждую заключена душа сильной бессмертной сущности. Элементаль земли, воды, огня, воздуха и жизни.